дал он важнейшее для нас, то может и желать, и всегда посылать и менее важное. Но пошлет с условием, чтобы и мы не оставались праздными, ибо Он создал и призвал нас на землю, чтобы возделывать ее и содержать в порядке. Бытие 2.15. А не для праздности. Упраздняться же только от суетных забот своих, которые Богу противны. А уповать на Него единого, всемогущего и всещедрого для сердечно уповающих на Него, а не для самих себя. Иов, фигурально вопрошая о приготовителе пищи для воронов, о себе не пекущихся, говорит: «Кто приготовляет ворону корм его, когда птенцы его кричат к Богу, бродя без пищи?» И сам Христос, взяв подобие от птиц, учит нас, говоря: «Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш небесный питает их». Сей Учитель небесный, часто предлагая то же наставление, говорит: «Не две ли малые птицы продаются за ассарий, мелкой монеты, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего? У вас же и волосы на голове сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц». Матфей 10, стих 29-31. Этот первый довод представляет нам пример, взятый от животных, кормящихся без всякого попечения, хотя от них уразумели мы и научились познавать всемогущество провидения Божье, в коем только и мы можем найти себе успокоение и мир душевный. Второй довод представляют нам дикорастущие цветы, крины сельные. Христос Господь, указавший на провидение Божие о маленьких птицах, так называемых певчих, и о волосах на голове, заимствует второй довод о провидении Божьем о кринах сельных. Он говорит: «Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут, но я говорю, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякой из них». Матфей 6, стих 28-29. И отсюда Христос выводит заключение: если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, коль мипачи вас, маловеры, оденет. К этому присовокупляет Спаситель Господь наш и третий извет от тщетности нашего о себе самопопечения, говоря: «Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть?» Всякая заботливость наша о себе самих, не соединенная с упованием на Бога, тщетна, напрасно. Что и Господь доводит, говоря: «Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту? Итак, если и малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем?» Суетен, празден и не полезен весь труд наш, если Бог не поспешит и не благословит его. Во всяком начинании и деле своем возлагай на Бога все упование, и Он все устроит к лучшему по своей неизреченной милости. Он открывает руку свою и насыщает все живущее благоволением. Часть вторая. Итак,

но по Божию промыслу во все время пребывания в ее доме пророка мука в катке не истощалась, а масло в кувшине не уменьшалось. В-третьих, когда Илия облегчал сном свою скудость, подоспел к нему с неба второй приноситель пищи, ангел Господень, и разбудил Илию своим к нему прикосновением, говоря: «Встань, ешь и пей». Илия пробудился и видит, вот у его изголовья печеная лепешка и кувшин воды. Он поел, напился и опять заснул. Ангел Божий повторил то же самое во второй раз. Такую же преславную благодать проявлял всещедрый Бог и многим другим угодникам своим, когда они находились в многоразличных нуждах. Хотя и мы часто получаем от Бога такую же благодать в своих нуждах и недостатках, однако же везде встречается между нами большое маловерие у многих, боящихся, чтобы не лишиться приличного и необходимого для поддержания здешней жизни. Мы и ныне говорим с иудеями: может ли Бог приготовить трапезу пищу в пустыне? Псалом 77:19. И с апостолом Филиппом, и с апостолом Андреем, им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому досталось хлеба хотя понемногу. 5 же хлебов и 2 рыбки. Что это для такого множества? О, маловерные мы люди! Отец Небесный знает, что все нам необходимо. Неужели же благость Божья теперь оскудела более, чем в прежние времена? Часть 3. Святому Павлу, первому пустынножителю, ворон в продолжении 60 лет приносил по половине хлеба, но когда пришел к нему Антоний Великий, то вороном был принесен целый хлеб. Иоанн, пустынножитель, 14 лет, в продолжении которых он никого из людей не видел, питался молоком самки оленя. Многие из пустынников имели и пищу, и одежду от финикового дерева. Оно служило для них и портным, и хлебопеком. В лето от рождения Христова 653-е Иудок, сын царя британцев, отрекшись от царского престола, поступил в монахи и сделался отшельником, пустынножителем. Он на острове, окруженном водой, построил церковь и монастырь основал. Он был так щедролюбив к убогим, что однажды случилось, в монастыре оставался один только хлеб для трудящейся братьи, но он велел разделить и этот хлеб на 4 части и отдать 1-ю часть просящему, нищему. Этот нищий, переменяя свою одежду, приходил в один день 4 раза просить подаяние и получил все 4 части. Так что ничего не осталось для прокормления братьев. А потому один из них начал роптать и укорять игуменно за излишнее щедролюбие его. Иудок, утешая его, велел ожидать помощи свыше. Спустя 4 часа приплыло под обитель 4 ладьи с полным грузом съестных припасов, которыми изобильно удоволились голодавшие братья. Справедливо выразился Августин: «Думаешь ли, что тот, кто кормит Христа, то есть нищих, не будет сам накормлен Христом?» Настоятель одного монастыря отпустил двоих братьев по делам обители. Когда путешествующих застиг вечер, они, истомленные трудом, изморенные голодом и печальные, начали воздыхать о том, что пришедшие в убогое селение, не имея там никаких знакомых, не надеялись получить себе ни отдыха, ни подкрепления пищей. Некто незнакомец их встретил и спрашивает о причине их печали. И когда они открыли ему свою невзгоду, сказал им: «Вы все оставили ради Бога с величайшим на Него упованием. Теперь же печалитесь, как бы лишенные всякой надежды. Бог насыщает скотов. Неужели Он оставит сынов изнемочь от голода?» Сказавши это, сделался невидим. Когда они вошли в город и совершили молитву в церкви, городоначальник пригласил их к себе на ужин. Но некто другой из непоследних обывателей подошел к ним, желая и прося их к себе в дом. Третий, приступивший в виде спорящих двух приглашателей, решил спор тем, что первый муж, уважаемый всеми почтенный, имеет в этом преимущество. Таким решением остались все довольны. Все пошли к нему в дом, и он всех изобильно угостил. Так и Христос некогда по воскресении своем угостил своих учеников, безуспешно трудившихся в ловитве рыбы, сказав им: «Придите, обедайте, взяв хлеб и рыбу», дает им. Однако же все подобные примеры не искореняют нашего маловерия. Несмотря на все, что Бог посылает нам, мы ужасаемся оскудения, и если не во всем изобилуем до излишка, всегда печалимся. Безрассудные и мучительные мысли сокрушают нас печалью. Где то, на что ты надеешься? На это Августин отвечает справедливо, что надежда еще не достигла своего совершения, и яйцо есть зародыш, но еще оно не цыпленок. Дорогие братья и сестры, сегодня в программе «Душеполезные чтения» для вас прозвучали фрагменты книги архиепископа Тобольского Иоанна Максимовича «Илиотропион». Читала Нина Васильева.